Глава 10. Изгорит время. Длань короля. Шестой день пятого месяца. На протяжении 5 мучительных часов Равус и трое его соратников продирались сквозь труднопроходимую топь. После ухода Айнроуса изгнанники не наткнулись ни на одну живую душу. Звери осторожно обходили их стороной, а бандиты Тулиса нигде не виднелись. Эта деталь настораживала бывалых воинов. Если укрытие злодея и вправду находилось среди болот, тогда почему он не позаботился об охране? Негодяй и ошибка богов думал, что никто не догадается, где скрывается враг Халиндора номер один? Волгавсми отбросил сию мысль, едва она зародилась у него в голове. Взгромоздив пожиратель слез на плечо, он перешагивал лужицы гнили, упрямо продвигаясь вперед. На горизонте медленно вырисовывались невысокие холмы и черный, как дно пересохшего колодца, проход в пещеру. Там, со слов Дергласа, ждал негодяй Тулис. Дабы не выдать себя перед ним раньше времени, избранный кузней отозвал Таары Тир. В высоком камыше меч было не видно, но на пустыре у пещеры, как его описывал Моро, огромное лезвие могло принести отряду неприятности. Только дураки бросались в бой с громкими криками. Требовался план. «Никого вообще нет», — проговорил Равус, сплюнув на землю. «Это либо не то место, либо Тулис просто над нами издевается. Я никого не видел по дороге. Может, хоть вы что-нибудь заприметили?» Но он не получил ответа. Стоя за широкой спиной избранного кузни и склонив головы, Пальдар, Альвия и Тагок молчали, тщательно обдумывая последнее событие. Реакция Айнроуса на изгнание из рядов клейменных оставила свой отпечаток. Вместо гневливого несогласия принц отбросил мысли о себе и до последнего волновался за Волгавсми и Джуну в попытке сохранить их напарнические отношения. Уэйн был добр, а в записях летописцев говорилось, что порождение пламени Бранву не испытывали теплых чувств к людям. «Да что с вами такое? Скучаете по пацану? Может, позвать его обратно, чтобы он пожрал ваши души, пока вы спите?» «За все время рядом с нами Уэйн мог сделать это много раз», — приметил Ильгала, скривив недовольную физиономию. «Что-то никак не сомкнутся камни твоей логики, Равус Волгавсми. Стену из нее не построишь». «На что ты намекаешь, мать твою гнать?» «Ты серьезно?» Возмутившись вопросом сопартийца, человек-амфибия сделал грудь колесом и подошел к нему вплотную, но не заставил его сделать шаг назад. Пальдар говорил в полголоса, чтобы соратники слышали, а враги, если они были рядом, не подозревали ни о чем. «Я мог бы начать ругаться только с тобой, Равус, но вы все тут хороши. Все как на подбор. Просто блеск! И да, я согласен». Уэйн не может проливать слезы, и он не сказал, что он Бранву сразу. Но когда вскрылась правда, вы не дали ему возможности объясниться. Вы сразу вогнали его в ступор, и он испугался, отчего и не смог сказать ничего вразумительного. Я не дурак, Равус. Я знаю, что все порождения пламени злые. Все они предают и убивают. Однако, вдруг это тот самый случай был единственным исключением. Исключением? Ты из ума выжил? Тихо пробурчал Волгавсми. «Ты видел моего брата? Сказать, каким он был раньше? Это был добрый и отзывчивый человек, готовый всегда прийти на помощь. Я брал с него пример. Я боготворил его. А что сейчас?» «Локсилус стал монстром из огня, который убивает землепаршцев направо-налево. Вот скажи мне, как долго мы бы ждали превращения Уэйна? Недельку? Месяцок? Годок?» «С чего ты взял, что...» «С чего ты взял, что он исключение? Пальдар, быть богам впроглоть!» Избранный кузни развел руками в стороны, смотря Джуну в глаза. «Я из плоти и крови стою перед тобой. Ты знаешь все мои минусы, ты знаешь все мои плюсы. Может быть, у тебя нет детальной карты моего прошлого, но ты знаешь, что от меня ждать, как от человека. До такой степени знаешь, что можешь за меня заканчивать предложение». Альви и сын Тавгура внимательно слушали. Они думали, на этом диалог исчерпан, однако настойчивый Пальдар не сдавался. «А теперь буду говорить я. Когда Уэйн был рядом, я не знаю почему, не знаю как, но я чувствовал себя в абсолютной безопасности. Ты знаешь, каково это? Когда ты целый год общаешься с грязным, грубым и неисправимым мужланом, а потом в твоей жизни резко появляется человек, от которого буквально веет добром. Он всегда был вежлив и никогда не отвечал на грубость грубостью. Да, мы знали его всего ничего, я не спорю. Но за год, проведенный с тобой, я успел познакомиться лишь с ворами, убийцами и всевозможными ублюдками. Айнроуз был единственным светлым пятном. И еще вы! Пальдар пронзил Магнера и чаровницу разгневанным взором. Вы ничего не сделали. Вы молча с ним согласились, и я остался в меньшинстве. Я просто уверен, что вы оба за свою жизнь ни разу не видели Бранву и построили свое мнение на летописях. Хочу напомнить, что когда-то среди людей жил Грат и Кору. Его вы тоже злодеем назовете? Но он не Грат и Кору. Он просто опасный и непредсказуемый пацан. Если бы он был плачущим Бранву, думаю, ему труда бы не составило всплакнуть в камыше тлеть слезливой топи. Да и моего брата он убил бы одним взглядом. А теперь Тагок хотеть сказать. Сын Тавгура вышел вперед, оставив Лограт немного позади. Тагок испытывать стыд. Уэйн тоже очень нравится Тагок. Но Альвия боятся, а для Тагок она важная. Очень важная. И для безопасности Альвия Тагок сделать все. Даже поссориться со своя совесть. «Приятно осознавать, что хоть у кого-то из вас она есть», — заключил Джуно, бросив взгляд на чаровницу, что прятала глаза под капюшоном. «Все, хватит болтать», — закончил Равус, кивнув в сторону пещеры. «Идем внутрь. Прятаться нам все равно негде. Тут на 200 метров не тростинки. Удобно устроился этот урод. Видит все во все стороны. Заходим осторожно и ничего не упускаем. Факелы будут у меня и у Тагока». «Нам обе руки в бою не нужны. Я иду впереди, за мной Пальдаар, потом Альвия, и потом Тагок. Каменный, на тебе тылы. Если какая-нибудь мразь зайдет сзади, размажь паскуду. Хотя...» Думается мне, что Тулис будет один. Избранный кузней первым шагнул из камыша. Судя по всему, даже его собственные люди не знают, где его укрытие. Собравшись с духом, четверка изгнанников вступила в омут неизвестности. Даже с двумя факелами внутри пещеры было темнее некуда. Вездесущая сырость сделала воздух тяжелым и неприятным, а эхо шагов, аки болтливый сплетник, выдавало присутствие посторонних в логове бандита. Равус понимал, что Тулис уже обо всем догадался. Вопрос был в том, что он планировал делать с незваными гостями. Городские языки рассказывали об ужасных пытках. Якобы бандиты не чурались насиловать женщин и детей, а иногда доходили до убийства пленных ради забавы. Но самые жуткие истории касались каннибализма. По приказу Тулиса его подручные варили останки пленных мужчин в огромных чанах, а затем заставляли их жен пить бульон на костях, измываясь над ними. Никаких весомых доказательств любители приукрасить свои истории предоставить не могли. Но зная жестокость банды, многие жители Халиндора охотно верили всему услышанному. Держа факел над головой, Равус думал об уличных россказнях. Он мечтал увидеть распоясавшегося подонка Тулиса, которому это нравилось, и отрубить ему голову. Даже если все ужасы были лишь выдумкой. Углубившись в дебри подземного туннеля, коим на самом деле оказалась пещера, изгнанники почувствовали резкое похолодание и приметили пар, вырывавшиеся изо ртов при каждом выдохе. Через несколько десятков метров стены обросли кристалликами льда, и чем глубже заходила команда, тем меньше промежутков становилось между ними до тех пор, пока туннель не превратился в некое подобие хладного зеркала, с какой стороны ни посмотри. В его окружении храбрецы осознали страшное. Они промерзли до костей. «Что происходит?» — молвил Равус, еле держась на ногах. «Откуда это все? Я как будто сплю. Эй, у вас там все нормально?» Он обернулся и увидел соратников, лежащими на земле, покрытые льдом и снегом. «Тлеть!» Да и сам Волгав с миструдом сопротивлялся холоду. «Зачем мы шли дальше?» — задумался он. «Холодно ведь стало не за одну секунду. Словно дурман какой-то нас повел. Мне нереально жарко, я хочу сорвать с себя доспех, но нельзя. Это обманка. Тело сходит с ума из-за холода, и если я ему поддамся, замерзну насмерть еще быстрее. Я должен попробовать кого-нибудь разбудить. Из последних сил Равус бросился к Пальдаару и, схватив того за плечи, попытался привести друга в чувство. Он тряс его, хотел говорить как можно громче, но все без толку, ибо голос промерз, а руки утратили былую мощь. Когда избранный кузней понял, что до Джуна ему не достучаться, он попробовал воззвать Кальви, и чаровница неожиданно очнулась. Она открыла глаза. «Мне стало так холодно». «Да, молодец, Флоград, говори со мной. Нам надо выбираться отсюда. Я могу рассчитывать на вас с Тагоком. Мне нужно, чтобы он нес тебя, а я возьму Пальдаара». «Нет». Она покачала головой и снова закрыла глаза. «Тагог боится холода. Он не сможет. «Эй, не вздумай! Не уходи от меня, ты поняла?» Лишь бы не дать чаровнице покинуть мир Яви так скоро, Волгасми похлопал ее по щеке левой рукой. Это не помогло. Из-за маски Альвия не могла дышать полной грудью. Взвесив все за и против, Равус решил наплевать на тайну девушки и потянулся убрать кожаный заслон. Но в итоге сам не заметил, как остатки сил ушли. «Я не должен спать! Я еще могу идти!» Серо-зеленые очи медленно сомкнулись и отрезали разум избранного кузней от ведомых даров. Он чувствовал, как каждая мышца в теле предает его. Утратив связь с миром реальным, Равус очнулся на пограничье, как вдруг... «У нас появился шанс поговорить». Голос Локсилуса раздался из ниоткуда. «В пустом зале коего нет». Окруженный стенами, коих не существует, обугленный пасынок сидел на черном троне, упершись на подлокотник одной рукой и оценивающе рассматривая младшего брата своими багряными глазами, полными снисхождением ко всему человеческому. «Не утратил ты пламя битвы. Сердце твое источает его даже здесь». Не сразу придя в себя, Волгавсми-младший все же узнал старшего брата. Черный доспех Бранву действовал точно призыв к поединку, и Равус не стал зря терять время. Он громогласно призвал Таары Тир, вытянув стальную руку перед собой, но верный клинок, вопреки ожиданиям, никак не отреагировал. Пожиратель слез не появился в мире грез, и в конце концов его хозяину пришлось бросаться на Локсилуса с кулаками. «Я тебе и голыми руками накостыляю!» — выкрикнул Равус, метнувшись. Он прошел черного рыцаря насквозь и, едва моргнув глазом, снова очутился перед ним, будто вовсе не двигался с места. «Ах ты, сволочина!» Очередная попытка и опять неудача на прежней позиции. «Потуги твои не принесут должного результата. В пограничье ты и никто другой не можете мне навредить». «Какое еще пограничье? Как я здесь оказался?» Ухмыльнулся черный рыцарь и положил ногу на ногу. «Слово «здесь» — это неподходящее обозначение. Когда, откуда, зачем и почему? Оные вопросы смысла лишены. Там ты, где нет видимых оку границ. Этот удивительный мир меж мирами каждому представлен по-своему. Для кого-то это туннели с металлическими колесницами, что не могут свернуть в сторону. Для некоторых — огромный корабль без весел и гребцов, дрейфующий среди звезд. Для нас он — пограничье, для иных — перекресток Абсолюта. Вызвал я тебя, чтобы поговорить, Равус». И реакция младшего Волгавсми была весьма предсказуема. Запрокинув голову, держась за живот обеими руками, он рассмеялся во весь голос. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну ты даешь! Поговорить он захотел! А чего ты не говорил со мной в Гуло? Когда мы встретились впервые, ты сделал вид, словно тебе совершенно плевать, и попытался убить меня. Что-то изменилось, или эта тактика у тебя такая заумная? Сперва по морде, потом вопросы». «Забавен ты, брат. Эта твоя гневная бравада в каждом движении всегда была мне по душе. Делаешь ты вид, будто тебе неинтересно, что сейчас скажу я. Но на самом деле жаждешь ты каждого моего слова. Только я тебе благодушен, ибо другие родичи твои сгинули. Попридержи-ка язык. Нет смысла разбрасываться угрозами, Равус Волгавсми. И не стоит торопить поединок, в коем нет шансов на победу. Действовать нужно было, когда Ланая угодила в беду. Требовалось от тебя совсем немного. Лишь выхватить меч у злыдня со шрамом и убить всех незваных гостей в доме твоем. Но не смог ты. Ты замер, аки щенок при виде волка. Жалобно скулил ты о пощаде, когда любимая твоя чувствовала дыхание смерти на шее своей. «Хватит!» — бросил Равус на выдохе. «Заткнись, выродок!» Ощутив сдавливающую боль в сердце, он сделал шаг назад. Уста избранного кузни дрожали, покуда мертворожденные слова разбивались о них, не позволяя ему защититься от горькой правды. «Прекрати!» «Что именно прекратить, брат? Неужто прозвучала ложь, кою можно развенчать правдивым слогом? Неужели события в голове твоей представляются иначе? Видят боги, любил я Ланаю не меньше твоего. Но когда понял, что она питает теплые чувства к тебе, я собрался с духом и уступил любовь свою». Локсилус говорил о сокровенном без лишних эмоций, сдерживая любые порывы и не позволяя голосу холодному, как сталь, наполниться пламенем Бранву. «Благословил я ваш союз и помог ему стать по-настоящему крепким. А что сделал ты? Дал ты ей умереть, Равус. Несмываемый этот позор не только для тебя, но и для всего рода твоего. Поэтому даже не думай сейчас ставить условия мне. Не в том ты положении. Условия ставлю я, и весьма простые они». Переварив все услышанное, избранный кузней зажмурился перед тем, как задать вопрос. В его памяти всплыли постыдные ошибки, отрезки жизни, что не давали покоя, мешая спать долгими ночами. Из-за них каждое утро начиналось с тяжелого выдоха и немого прошения. Быть может, сегодня цикл завершится? Может быть, этот день станет особенным, и стальной рукав, несущий бремя греха, наконец сможет его отпустить? Ответ никогда не менялся и отравлял рассудок своей простотой. «Не сегодня. И чего тебе надо? Зачем ты меня сейчас вызвал и отобрал возможность уснуть во льдах? И знаешь, что бы ты сейчас ни сказал, Локсилус, но когда я найду тебя, отрублю голову за ересь. Став сосудом Яну Кору, ты сделал нашему роду большее зло, чем я». «Сделал я ему честь, младший брат. Нужно было убить тебя при первой встрече. Но раз уж все так обернулось, даю я тебе шанс. Отринь притязания свои, сверни с дороги подвигов, и не трону я твой клан изгнанников. Даю слово Григора». «Григора? Вот это поворот, вот это хохма! Я оценил! Ты, братец, забыл, что я тоже им был? Это слово ничего не стоит!» «Этим мы и отличаемся друг от друга, Равус», — спокойно ответил Локсилус. «Григор для тебя может существовать во времени прошедшем. Я же позиций своих сдать не смею. По-прежнему я щит короны и защищаю ее любыми методами. Честь моя не запятнана. Услышь, младший брат, ибо это мое милостивое предупреждение. Коли выберешь дорогу сопротивления, в следующей схватке нашей нанесу я смертельный удар, и первый сын Цандера более меня не остановит. Засим все». Равус было хотел возразить и показать оппоненту твердость своего намерения, но не успел он раскрыть рот, как образ обугленного пасынка растворился в воздухе, не оставив и следа. Пограничье исчерпало данный ему лимит времени. Поглотив отголоски света и пространства, оно лишило избранного кузни возможности видеть и спустя мгновение выбросила его за пределы сновидения. Назад, во власть холода и подвига Халендора. По шею закованные во льды, примёрзшие к стене рядом друг с другом, четверо изгнанников пришли в себя и огляделись по сторонам. Вокруг блистали кристаллы и острые шипы, свисающие с потолка, а издалека слышались разгневанные голоса ветра, кои пробивали себе путь через хладный туннель. Их слова несли один только обман, ложную надежду на спасение. И не от гадких бандитов или других прихвостней главы банды, а от самого Тулиса. Догадка Волгавсми оказалась верна. В тайном логове не было никого, кроме ошибки богов. Помешивая теплый луковый суп в огромном котле, он наслаждался ароматами пищи, в которой не хватало пары важных ингредиентов — соли и мяса. «Проснулись!» Певучий голосок Тулиса раздался на всю пещеру. Тени от гротескных шипов на потолке не позволяли разглядеть негодяя. «Вы почувствовали запах, да? Не мудрено. Рецепт этой похлебки придумала моя покойная бабка. Она всегда говорила, что перед тем, как положить в нее мясо, надо, чтобы хорошенько разварилось. А тут еще такие тушки сочные попались. Магнера надо долго разделывать. Надо прям выворачивать его наизнанку, чтобы каменная кожа не мешала. Но все эти труды того стоят, ведь мясо будет очень сочное. Ильгалай, здоровый мужик, это жесткое, но полезное мясо. А вот девка, у нее мясо нежное и сладкое. Пальчики оближешь». Выпрямившись, он бросил ложку возле кипящего котла. Ростом больше Равуса и Тагока вместе взятых, Тулис приковылял к ним. И, наконец, легендарного головореза, державшего в страхе весь Халендор, можно было рассмотреть во всех подробностях. С голубой, точно ясное небо кожей, с огромными руками, что доставали до пола, и острыми зубами, торчавшими из-за пухлых губ. Взору длани короля явился настоящий ледяной великан. «Ногу мне в жопу!» — диву дался Волгавсми. «Ты ледяной великан! Вы же все сдохли 100 лет назад! Это невозможно!» «Как видишь, сдохли не все. Я очень крепко спал, а когда проснулся, понял, что кое-чего не хватает. Мама и папа мертвы, братья и сестры тоже померли, бабка с деткой танцевали на тот свет. Остался только я один. Надо было срочно что-то делать. Вот я и попросил помощи у Сангирхиема». «В смысле у Сангирхиема?» — оживился Пальдаар, изо всех сил пытаясь вырваться из ледяного плена. «Хочешь сказать, тебе помог кто-то из города?» «А вас это удивляет? Странны вы». Великан почесал толстый живот, свисающий чуть ли не до самых бедер, и дабы не терять презентабельный вид перед незваными гостями, точнее, свежими продуктами, решил привести в порядок свою прическу. На удивление ловкими пальцами Тулис заплел волосы в длинную косу и приморозил ее леденящим касанием ладони. «Вот такой я был красивый, когда попросил помощи. Как можно отказать такому обаяшке? Я милый, с какой стороны ни посмотри». «Ты урод, настоящий ублюдок!» — не согласился Равус. «Твои маленькие глазки похожи на жопные дырки, а нос на огромный хер!» «Как грубо! Так не разговаривают с гостеприимным хозяином! Ты и твой друг Ильгала умрете первыми! Потом я разделаю Магнера! А потом...» Тулис склонился над Флоград, обдав ее смрадным дыханием. «Потом я развлекусь с девчонкой! Ну, чего ты молчишь? Говори уже!» «Мне не о чем с тобой говорить, ты мерзкая свинья. От тебя воняет, ты тупой и просто отвратительный. Понятно, почему ты никому не показывал свою рожу. Я бы тоже стеснялась». «Продолжай», — кивнул он, подпиравший рукой подбородок. «Если бы твои люди узнали, что ты ледяной великан, они бы тебя свежевали. Гины никогда не будут служить низшим, поэтому вас всех и истребили». «Продолжай». «Ты сдохнешь. Нечего тут продолжать». В глазах Флоград бушевала неукротимая ярость, готовая по команде вырваться на свободу и уничтожить любые преграды на своем пути. Решимости хватило стан девушки. Она мигом придумала подходящую рифму, дабы перед смертью Тулис ощутил мастерство симулякрии на голубой шкуре и, набрав в легкие побольше воздуха, прокричала во все горло слоги силы. «Порочный монстр, язвой зла пораженный!» «Я не идиот!» — прервал Тулис, заморозив рот чаровницы тонким слоем хлада. «Я знаю, что ты умеешь. Надо было сразу тебя заткнуть». Теперь, как бы она ни старалась, но более не могла произнести ни слова. Одни лишь стоны и эхо воплей, не знающих мук рождения, прорывались сквозь морозный кляп. «Где вы ее откопали?» — спросил великан. «Ишь, как вырывается! Я закрыл ей рот, а она все равно дергается. Бой, баба! Мне в такую, только великаншу!» «Если ты заткнул ее, это не значит, что я, Пальдар и Тагок ничего не сможем. Так ты только разозлил Магнера. Он очень не любит, когда обижает девчонку». «И что он сделает?» «Нет, скажу иначе. Что вы все сделаете? Вы ничем не лучше этой девчонки. Такие же жалкие слабаки. Ко мне тут давеча парочка григоров приходила. Я даже их сожрал и не подавился. Король, небось, так и не узнал, что они сдохли. Может, сегодня вечерком кто-нибудь и испортит ему настроение плохими новостями, но мне без разницы. У меня одна проблема сегодня. Нет десерта». Великан укрепил ледяные оковы четверки изгнанников, прислонив ладони к стене. Он оценил содеянное деловым взглядом, понял, что с силачом Магнером надо соблюдать осторожность, и добавил немного морозных пластин у его ног, дабы сын Тавгура не вырвался посреди готовки вкуснейшей похлебки. Согласно рецепту, каждые 5 минут ее нужно было помешивать. Тулис сделал несколько широких шагов назад, не сводя глаз с корчащихся ингредиентов, и вернулся к котлу. «Когда я был маленький, мне было тяжело контролировать холод. Он вырывался из моих рук почти все время, и я боялся играть с другими ледяными гигантами. Но время шло, и я совершенствовался. Мне очень помогало серебро. Чем больше я его ел, тем лучше становился. К 30 годам я стал мастером холода, но, как все говорят, нет предела силе, а значит, и я продолжаю есть серебро. Мои люди мне его поставляют. То у купца сопрут, то деревню ограбят. Они думают, что я собираю его на продажу, но они слишком глупы, чтобы понять, в чем суть. Здорово я все придумал. Даю им золото с каждой тряски, а себе беру самое важное. У вас, гинов, есть волжба, а у нас, великанов, есть свои фокусы. Посмотрим, что хваленый Сангерхием мне противопоставит, когда я пойду на него в открытую. Я заморожу весь город и поставлю себе там трон. Думаю, со временем я сожру все серебро мира». «Тагок считает, что у Тулис ничего не получится». «Это почему же?» — вопросил великан. То же самое хотели сделать остальные. Волгав, Смифло, Грат и Джуно смотрели на смельчака, сохранявшего каменное спокойствие. Закрыв глаза, склонив голову, сын Тавгура улыбнулся и предоставил ответ. «Он не позволит». «Отпусти их, гнусное создание!» Точно гром среди ясного неба, прогоняя духи околитов зла, вооруженный мечом и храбростью, за спиной Тулиса стоял никто иной, как Уэйн Непрощенный Айнроуз. Своим непоколебимым взором он бросал вызов мучителю королевства Халендор, купаясь в ветрах надежды Тагока и Пальдара, не страшась неверия Равуса и Альвии. «Это Уэйн!» — прокричал Джуно, улыбаясь во весь рот. «Я принц Цандера, пообещавший совершить великий подвиг! Первый сын короля Салливана Айнроуса Рассудительного! Предупреждаю тебя, чудовище! У тебя нет шансов на победу! Сдавайся! И так и быть, я оставлю тебя в живых!» Рассмеялся Тулис, тыча грязными пальцами в непрощенного. Он отступил к заложникам на безопасное расстояние, покуда Уэйн смутился столь оскорбительной реакцией. «Вот и десерт подоспел! Все проблемы дня решены. Глупый же ты мальчишка, сколько тебе? 25? Так мало прожило, уже устал от жизни. Ну ничего. Зловещая ухмылка возникла на лице великана. Сейчас я тебе помогу. Раскинув руки в стороны, точно корчмарь на торжественном открытии заведения, Тулис вырастил из земли два ледяных шипа. Своими размерами они могли накрыть полк Григоров сумраком неизбежного. Без лишних слов и размышлений, негодяй поднял снаряды над землей и метнул их Вайнроуса, заставив всех пленников зажмуриться, лишь бы не видеть гибель храбреца. Равус закрыл глаза последним. Тайна участи принца была сокрыта от него ровно до тех пор, пока логово Тулиса не озарила багряная вспышка. Прогремел взрыв. Объятый жаркой стихией, согретый ее безупречным великолепием, Уэйн собрал сгустки огня на лезвии своего меча. И не утратив былой решимости, он объявил тайну Элемантии, кою мастера искали сотни лет. «Сердце пламени! Путь Бранву! Видят высшие боги, у тебя была возможность сдаться, Тулис! Ты определил свой конец! Умри же!» На глазах у тех, кто прогнал его, не дав ни шанса на оправдание, он помчался в бой с ледяным великаном. Мастерски уклоняясь от осколков хлада, без труда лавируя под ударами Тулиса, Уэйн по-прежнему сохранял надежду, что враг все-таки одумается, ибо принц Цандера мог прервать жизнь последнего представителя исчезающего вида в одно касание. Увы, Тулис этого не понимал. Обрушив на Айнроуса дождь шипов с потолка, он хотел цинично попрощаться с ним, но в момент утратил дар речи. Не спуская глаз с великана, непрощенный избегал верной смерти ловкими перекатами и каждым своим движением внушал злодею ужас перед неотвратимым. Равус наблюдал сию картину и не верил глазам. «Этот прохвост шел за нами все это время. Выходит, он и не сваливал никуда. Но почему? Почему он не убрался, как я ему приказал? Он что, боялся за нас? Не верю. Не могу верить. Как он сражается с Тулисом? Как сохраняет спокойствие? И это пламя? Так никто не может, я знаю это. Элемантия огня недоступна ни одному человеку. Быть богам впроголодь. Я восхищен гадским Бранву». Этот бой не мог длиться вечно, и Айнрус намеревался закончить его. Как только в руках Тулиса выросла ледяная булава, принц решил продемонстрировать ему и зрителям свои удивительные возможности. Не преклонив колени под тенью нависшего над ним оружия, он зажег сферу пламени в свободной руке, а затем сжал ее изо всех сил. «И сгорит время! Последние секунды, свидетели твоей ошибки!» Небольшая область арены вокруг Уэйна и Тулиса вмиг утратила блеск кристаллов. Угодив в ловушку огня, она погрузилась во мрак. Там сгорели минувшие секунды, когда великан еще надеялся на победу. Время буквально обернулось вспять. Павшие наземь шипы вернулись на законное место. Трещины от ударов на полу заросли. Расколотые льдинки обрели прежний облик. А принц растворился в пространстве, чтобы возникнуть за спиной врага и нанести карающий удар. «Ты упустил свой шанс!» Огненный меч пронзил великана насквозь. Пробившись сквозь спину, острие вышло с обратной стороны через сердце и позволило Тулису перед долгим путешествием на тот свет узреть металл и пламя, оборвавшие его амбиции. Чудовище пало у ног Бранву. Оно растаяло, не оставило после себя ничего, кроме серебряного медальона с голубым камнем. Теперь, когда оковы мороза не сдерживали длань короля, принц спокойно убрал меч в ножны. Он выдохнул скопившееся в груди напряжение и пошел навстречу Равусу, кой, поднявшись с земли, направился к выходу из пещеры. Уэйн думал, что вот сейчас его признают и пожмут руку. Однако... Волгавсми отбросил ее, пихнув своего спасителя в плечо. Неблагодарный дезертир не свернул с дороги, ничего не сказал, никак не отреагировал, и Пальдаар видел это. Он видел, как глаза укротителя пламени, не в силах выдать слезы, утопают в доступной им печали. То был последний шанс исправить ситуацию и вернуть длани короля прежний облик. Посему Джуна молвил свое слово. «Но он спас всех нас, Равус!» Тагок и Альвия встали рядом с человеком-амфибией в знак абсолютного согласия. Вместе троица смотрела избранному кузни вслед, надеясь, что он хотя бы отзовется. Но тот встал спиной к взывающим, как вкопанный, склонив голову. «Равус, скажи что-нибудь!» — кричал Джуно. «Уэйн рисковал жизнью! Ты прогнал его, а он все равно пошел за нами! Неужели это ничего для тебя не значит?» Невыносимое молчание нависло над ним. Стиснув зубы, сын Тавгура надеялся на лучшее, боясь издать лишний звук. Альвия чувствовала горький вкус вины перед тем, кого без раздумий осудили своей безучастностью. А Пальдар молился всем известным ему богам и просил их дать шанс не провалить задание Нострома. Эти трое могли ждать сколько угодно, но только не Уэйн. Смирившись, он решил более не пытаться заслужить доверие Равуса. Готовый в одиночку нести бремя изгнания, принц Цандер, оклейменный собственным отцом, закрыл глаза, не в силах смотреть на свое поражение. Как вдруг избранный кузней обернулся. «Молодец, пацан!» Обернулся и кивнул в сторону выхода из пещеры, намекая непрощенному, что в рядах изгнанников ему не за что просить прощения. Он часть длани короля. Первые несколько секунд Айнроуз не верил в правдивость происходящего. Превозмогая боль во всем теле, он сдерживал порывы сердца, что хотело вырваться из груди, и отблагодарить Равуса за второй шанс. Но избранный кузни лишь покачал головой. Благодарность ему была не нужна. Ему требовались подвиги. «Я бесконечно рад видеть тебя, Уэйн Айнроуз», — вместо лидера отряда сказал Пальдар и положил руку на плечо товарищу. «Отныне я буду стоять на своем вопреки всему. Я никогда больше не дам длани короля развалиться. Обещаю». «И Тагог тоже быть стараться. Тагог просить Уэйн не держать зло». «И я тоже», — тихо проговорила Флоград. Она подошла к нему и протянула руку, кою непрощенный с радостью принял. «Чаровниц с первых дней обучения заставляют ненавидеть Бранву, но, может быть, Пальдар прав, и ты исключение исправил». «Если позволите», — осторожничал Айнроуз, — «когда будет удобное время, я расскажу вам мою историю». «Конечно, расскажешь!» Грубый голос Волгавсми привлек внимание. Он поднял с земли медальон Тулиса и положил его в подсумок. То было доказательство свершения первого подвига перед четырьмя королевствами. «Куда ты денешься, пацан? Мне самому интересно. Но давайте будем говорить потом. Моро нас ждет. И Нострома, кстати, тоже. Чем быстрее управимся, тем быстрее рванем в другое королевство. Валим отсюда. Главное, вещи свои не забывайте». Удовлетворенные победой, принесенной храбрецом Уэйном, изгнанники направились к выходу. Со смертью Тулиса подземный туннель утратил свои леденящие свойства. Его стены оттаяли, а воздух наполнился теплотой, которую умелец Айнроуз поддерживал благодаря элемантии пути огня. Он создал летающий сгусток света и, следуя за ним, быстро вывел соратников наружу. На этот раз пейзажи слезливой топи не показались им столь отталкивающими. Здесь свою роль сыграла наступившая ночь. Кромкой тьмы она накрыла все ростки неблаговидности и позволила отважной пятерке сконцентрироваться на главном. Долгой дороге до Сангерхьема. Расстояния беспокоили Равуса больше остальных. «У Моро лагерь на границе, но до него нам долго топать. Предлагаю пройти половину пути и сделать привал. Точно никто ничего не забыл?» «Мы все проверили несколько раз», — заверила Флоград. «Жаль, нет какого-нибудь короткого пути. Не хочу нарываться на лишние неприятности. На сегодня с меня хватит. Ты согласен, Тагог?» Она посмотрела на напарника, но тот не ответил на вопрос. Вместо этого он обратил всеобщее внимание на нечто важное. «Тагог знает, что неприятность не случится. Друзья, все смотреть туда!» Сын Тавгура указал на заросли камыша прямо по курсу. И среди них все приметили пару знакомых оранжевых глаз. То был Клыкач, недавно подружившийся с Магнером. Он вышел навстречу изгнанникам, а за ним под блеском звездного неба еще четыре болотных кошки явили свое великолепие. Эти гордые звери с высоко поднятыми головами, покоем в очах и грацией в каждом движении, поприветствовали пятерку. Для начала они обнюхали Тагока, вкусив ароматы луковой похлебки, которой здоровяк пропах в пещере Тулиса, а потом исследовали запахи остальных членов клейменного клана. Будто посоветовавшись друг с другом и приняв единогласное решение, они легли на землю подле двуногих. «Я не понял», — буркнул Равус, поведя бровью. «Они хотят, чтобы мы их оседлали? Я до сих пор сплю?» Если так, то я не приходил к вам на помощь и не убивал Тулиса. Что скажешь, Тагок? Это не уловка какая-нибудь? Нет, и еще раз нет. Уловка здесь нет. Клыкач считать наш благородный клан и хотеть выразить уважение. Он помочь добраться до границы быстро. Не бояться, друзья. Садиться верхом и держаться крепко. Первой на спину могучему зверю забралась Альвия. Она видела, что ее соратники сомневаются, и хотела доказать им правоту сына Тавгура. Как только чаровница устроилась поудобнее, клыкач выпрямился. Он был готов к путешествию и оценил ловкость девушки, ибо та ни разу не пихнула его ногой и не причинила никакого дискомфорта. Поистине, женская рука — это образец изящества. «Вы долго будете тут стоять? Забирайтесь, но только предельно осторожно. Я не могу гарантировать, что они не взбесятся от какого-нибудь неловкого пинка». Тагок оседлал знакомого клыкача следующим. За ним были воодушевленные Уэйн и Пальдар, а последним стал ворчун Раус. Он последовал совету Флоград и обращался со зверем, как с любимой лошадью, дабы не выхватить удар увесистой лапой по голове. Голодные и уставшие, изгнанники рванули к границе между Слезливой Топью и Лесом Прощаний. Они ненадолго забыли о проблемах жизни и отдались ражу скоростной гонке. После краткой размолвки пятерка казалась одним целым, ибо среди тех, кто обладал постыдным клеймом, никогда не было изгоев. Все они были равны, все несли бремя права голоса. Но тогда почему королевства отреклись от них? Окропили громкими словами, что для человека страшнее самой невыносимой боли. Эти слова напоминали о нарушении правил, придуманных другими. С их несправедливостью приходилось мириться, надеясь на светлый исход. Ведь должен был прийти день, когда мир изменится. А до тех пор стоило выбрать общество таких же, как и ты, коих очень много. Нужно лишь посмотреть по сторонам. Держась за крепкую шею холиндорского клыкача, разглядывая печальную луну, занявшую небосвод, Уэйн размышлял о будущем и прошлом. Он все еще Бран Ву, но в отличие от Салливана Айнруса Рассудительного, кой не смог проявить любовь к старшему сыну в час великой нужды, Равус Валгавсми, грубый и плохо воспитанный, все же разглядел в непрощенном добро. Понимая, что он, бывший принц Цандера, окончательно и бесповоротно встал на дорогу подвига, Уэйн дал себе новую клятву во имя долга перед избранным кузней. «Вопреки чувствам и традициям ты принял меня обратно, Равус», — мыслил Уэйн. «Я у тебя в долгу. Не знаю, смогу ли его выплатить, но я чувствую твою боль. Ты, как и мой отец, отравлен своим прошлым. Я не верю, что ты дезертир. Отказываюсь верить, что ты трус. Я обещаю, что докопаюсь до правды. В день, кои изберут боги, я помогу тебе унять боль. Я помогу тебе стать тем, кем раньше был благородный Григор Равус Валгавсми. Тот грех, что терзает душу, даже если придется умереть, я разделю его с тем, кто дал мне второй шанс. Ибо я знаю, каково это — утратить веру в завтрашний день и рвение прожить его. Пусть я и не совсем человек, но мне тоже больно. И я не могу заплакать, не могу выпустить эту боль».